Странным было и то, что после полуночи пассажирские автобусы по трассе номер 70 уже не ходят. А частные автомашины, на которые мог бы подъехать подозрительный мужчина, хозяин курорта не заметил. Это могло означать, что хозяин машины умышленно предпринял меры для того, чтобы не быть обнаруженным на подъезде к Sierra Sky Lodge. Он выключил дальний свет и сбросил обороты двигателя. Если это было действительно так, то владелец таинственной машины находился в явном сговоре с таинственным постояльцем. Когда Барни Джонсон узнал о преступлении в Кедди Резет, то решил, что к нему приехал один из преступников, которые, отъехав от места преступления на 40 километров, решили разделиться. Это было логичное решение – разделиться до того момента, как начались активные поиски, ведь искать-то будут двоих мужчин. Правда, рассказ Барни Джонсона имел пару загвоздок, плохо укладывавшихся в известную на тот момент схему событий в Кедди Резет. Чтобы в 0 часов 30 минут один из преступников явился в Sierra Sky Lodge, он должен был покинуть дом семьи Шарп около полуночи или даже ранее, а в это время преступление еще даже и не начиналось. Во всяком случае, уж точно не закончилось. Другой момент, который также не находил объяснения. Таинственный незнакомец не подходил ни под один из композиционных портретов, составленных на основании допроса под гипнозом Джастина Исона. Сомневаться в точности этих рисунков оснований у детективов вроде бы не имелось. Как мы знаем, целая группа свидетелей рассказала о людях схожей внешности, замеченных в Кедди Резет вечером 11 апреля. Тем не менее, рассказ Барни Джонсона отметать сходу не следовало. Может, за его словами крылась некая истина, ускользавшая покуда от внимания следствия. Барни предъявили целую стопку фотографий преступников, освобожденных из тюрем Калифорнии, Невады и Орегона, начиная с 1 апреля 1981 года. Барни честно пытался помочь, кого-то опознал предположительно, всех этих людей пришлось разыскивать и допрашивать. След никуда не привел. Никакой связи между вышедшими на свободу преступниками и событиями в Кедди Резет найти не удалось, но понятно, что отработка этого направления потребовала немалых затрат человеческих ресурсов и времени. В то же самое время к детективам обратился житель Кедди, не путать с Кедди Резет, Фред Доуз, рассказавший, что в ночь с 11 на 12 апреля через населенный пункт проехал фургон с номерами штата Невада. На первый взгляд может показаться, что это рассказ ни о чем, но на самом деле сообщение Доунса содержало очень ценную информацию. Кэдди был очень небольшим городком и насчитывал буквально сотню с небольшим жителей. Весь их автотранспорт был наперечет. Никаких фургонов с номерами Невады никто из жителей Кэдди не имел, и Доунс вряд ли ошибался, утверждая, что автомашина была явно чужой. Кэдди находился на некотором удалении от автотрасс номер 70 и номер 89, по которым и шел весь поток транзитных автомашин. Зато населенный пункт был связан проселочной дорогой с Кэдди Резет. Если фургон с невадскими номерами появился посреди ночи в Кэдди, то, скорее всего, приехал он из Кэдди Резет, а не зарулил по ошибке с автотрассы. Так рассуждал Фред Доунс, и так рассудили детективы. Информация о том, что в Кэдди Резет видели незнакомую машину, уже не ставилась следствием под сомнение, хотя насчет ее цвета и типа ясности не существовало. Имелось несколько разнящихся описаний, так что рассказ Фреда Доунса не вступал в противоречие с тем, что можно было бы считать достоверно известным. А раз так, то отвергать сходу предположение о существовании невадского фургона не следовало. Следственная группа затратила большие усилия на розыске таинственной машины. Были допрошены все дорожные патрули не только округа Пламос, но и других калифорнийских округов на пути в Неваду. Лассен, Сьерра, Невада. В Калифорнии существует округ Невада, одноименный соседнему штату. Были разосланы запросы об угонах машин и в западные округа штата Невада. Машин, близких по типу разыскиваемому фургону, либо ДТП с их участием утром и днем 12 апреля. Особый запрос касался принадлежности подобной автомашины лицу с уголовным прошлым, либо зарегистрированным как сексуальный преступник. Большую часть работы в этом отношении приняло на себя ФБР, как организация федерального уровня. Поскольку разыскиваемая автомашина могла быть использована для перемещения через границу штата похищенного ребенка, поиск фургона становился делом ФБР. Работа велась очень активно, но никакого продвижения данное направление расследования не имело. Ничего не было найдено, ни единого подходящего фургона. Во второй декаде апреля в следственную группу обратился некто Томас Кэрноу, житель Квинси, сообщивший, что примерно за неделю до трагедии в доме номер 28 он видел двух мужчин, очень точно соответствовавших описанию разыскиваемых лиц, распространенному к тому времени газетами. Неизвестные, по словам Кернул, пытались узнать, как лучше проехать в Кэтли. Сообщение Томаса было расценено как исключительно важное. Следствие впервые получало информацию о том, что подозреваемых видели вне пределов Кэдди-Резерв, а это косвенно указывало на точность установочных данных. Пытаясь получить от Кернова больше информации, шериф Томас вознамерился подвергнуть его гипнозу, подобно тому, как это он уже проделал с Джастином Исоном. Однако Ларри Отт, специальный агент ФБР, откомандированный в состав следственной группы, запретил шерифу заниматься подобной самодеятельностью, справедливо указав на грубейшие нарушения юридической процедуры, допущенные при допросе Джастина. Однако, сама по себе идея допроса Кернова под гипнозом не была лишена здравого смысла, и свидетель в конце мая 81-го такому допросу подвергся. В этот раз организацию допроса взяла на себя ФБР. Приглашенный бюро-психолог с большим опытом работы загипнотизировал Кернову, и тот ответил на заданные вопросы. Детали произошедшего неизвестны. Протокол допроса не был предан гласности, в отличие от многих других документов этого расследования. И данное обстоятельство наводит на мысль, что Томас Кернову вспомнил под гипнозом нечто интересное. Однако об этом мы можем только гадать. Никакой ясности в данном вопросе нет и поныне. Вскоре после того, как Мартин Смарт прошел проверку на полиграфе и был официально объявлен находящимся вне подозрений, к детективам следственной группы обратился некий Стив. Возраст и место жительства его никогда не сообщались, заявивший, что Смарт занимался приготовлением гашиша и его сбытом. Свидетель утверждал, что дважды покупал у Смарта наркотик и видел большое количество уже готовой смеси, более 400 грамм. Что и говорить, заявление было очень смелым, принимая во внимание то обстоятельство, что Стив рисковал быть привлеченным к уголовной ответственности за употребление и нелегальное приобретение наркотика. Стива, правда, к ответственности не привлекли. Видимо, таковы были условия предоставления им информации. Но и последствий его заявление не возымело. Ну давил Мартин Смарт в часы досуга конопляную пыльцу ручным прессом, так кто ж ему это запретит? Мало ли в Калифорнии дикорастущей американской конопли. Какое это имеет отношение к убийству людей в доме номер 28? Для нас заявление Стива очень интересно тем, что свидетель, сам того не зная, подтвердил ранние показания Мэрилин Смарт, которая утверждала, что Диджей Лейк, дружок Марти и Северина Бубида, появился со своим автомобилем возле дома номер 26 не случайно. Вся троица намеревалась 12 апреля заняться изготовлением наркотика. Видимо, где-то на территории округа Пламос, а возможно и вне его границ, имелось конопляное поле, которое вся эта троица использовала для получения сырья. Лейк на своей красной машине приехал к дому Смарта рано утром 12 апреля, собираясь подхватить друзей и отправиться на промысел, но заварилась каша с убийством в доме по соседству. Появился сначала сержант Родни Д. Крона, затем дорожный патруль, либо наоборот, сначала патруль, а потом сержант. На сей счет существуют диаметрально противоположные воспоминания, хотя все же из официальных документов следует, что первым к дому номер 28 прибыл сержант Шейвер и патрульный Клемент. А потом на место преступления сам шериф пожаловал, а уж после него коронер. В общем, обалдевший от наплыва правоохранителей всех мастей, Диджей Лейк бросил свою машину позади дома номер 26 и банально смылся. Причем куда он подевался, непонятно. Такое впечатление, что просто убежал в лес и добирался до дома в Квинсе, а это больше 10 километров, пешком. Машина его осталась возле дома Смарта, а вот автовладельца для допроса никто не мог отыскать ни 12, ни даже 13 апреля. После ознакомления с показаниями Стива становилось понятно, почему он так себя повел. Диджей Лейк банально запаниковал. Все это, конечно, было очень интересно, но прямой связи с убийством в доме номер 28 история подпольного производства гашиша Мартином Смартом и Северином Бубидом не имела. Поэтому и последствий никаких не последовало. Тем более, что оба производителя наркотика моментально сбежали из Кэдди-Резерв, едва следователи позволили им это сделать. Следующую потрясающую историю следователям скормил свидетель, имя и фамилия которого до сих пор остаются неоглашенными. История эта довольно странная. Можно сказать, что она ни о чем, ибо не имеет никаких свидетелей, а также не существует материальных доказательств ее реальности, привязок по времени и месту и тому подобного. Суть ее сводится к следующему. Свидетель ехал на своей автомашине по лесной дороге задолго до трагической гибели людей в доме номер 28, то есть, может быть, в марте или даже феврале 81 года, как вдруг ему наперерез выскочил из чащи, нет, не йети и даже не медведь, а мужчина в клетчатой рубашке с перекошенным лицом, весь залитый кровью. Крови на его одежде было очень много, как будто он убил оленя. Такое сравнение нашел свидетель для того, чтобы передать впечатление от вида странного человека. Но по мнению свидетеля, на одежде была не кровь оленя, а человека, потому что мужчина в окровавленной одежде явно испугался автомобиля и, перебежав дорогу перед самым бампером, умчался в чащу. Никаких видимых телесных повреждений странный мужчина не имел, да и двигался он слишком живо для раненого. Одет неизвестный был в джинсовую рубашку Levi's в крупную клетку, синие джинсы, был без шляпы, благодаря чему свидетель рассмотрел его светлые каштановые волосы, и был в темных, скрывающих глаза очках. Возраст неизвестного мужчины в окровавленной одежде свидетель определил довольно широким интервалом от 20 до 40 лет. Свидетель утверждал, что встреченный им человек соответствовал описанию разыскиваемого следствием мужчины и выразил уверенность, что этот человек совершил в лесу возле дороги убийство. Как отнестись к такому заявлению? Вроде бы логично отмахнуться, ибо непонятно, о чем вообще идет речь и как это повествование относится к групповому убийству в доме номер 28. Но магическая фраза о внешнем сходстве с одним из разыскиваемых заставила правоохранительные органы бросить большие силы на прочесывание района предполагаемой встречи свидетеля с испачканным кровью человеком. Лес прошли густой цепью, под кусты заглянули, старые коряги перевернули, во враги спустились. Ничего не нашли. Внимательный читатель, разбираясь во всех этих дебрях, явно должен задуматься над следующим, весьма очевидным вопросом. Как следствие могло допустить существование двух противоречащих друг другу описаний событий 11 апреля 81 года? Той, которую дала следствию Шейла Шарп, и другой, обязанной своим происхождением Ричарду Миксу. Условно, конечно, ибо Ричард отнюдь не единственный ее автор. Почему в этом противоречии так никто и не разобрался еще в 81 году? Почему даже в 2012 году ни одна из предполагаемых цепочек событий не может считаться абсолютно верной? И читатель, задающий себе эти вопросы, будет тысячу раз прав, поскольку указанное противоречие, вне всяких сомнений, волновало следствие еще в апреле 81-го, и необходимость его разрешения в разной форме обсуждалась в ходе расследования. Однако с последовательностями событий, условно обозначенными нами номер 1 и номер 2, отнюдь не все так просто. Выше уже было упомянуто, что следствие отыскало женщину Донну, которая утверждала, что отвозила Джона Шарпа и Дэйна Уингейта около 13 часов 11 апреля на автозаправочную станцию Эксон на Крещен-стрит. Однако, по утверждению Ричарда Микса, ребята в это же самое время направились в трейлер Джона Бейза. И Джон Бейз подтвердил их появление и пребывание в его трейлере примерно до 15 часов. Детективы, разумеется, захотели разобраться в этом противоречии и насели с расспросами на Донну. Может, дама перепутала день? Может, упомянутая встреча произошла совсем другое время, скажем, в 15 часов или позже. Но нет. Свидетельница категорически настаивала на том, что произошедшее случилось именно там и тогда, где и когда она сообщила. И чтобы доказать точность своих воспоминаний, рассказала, что последовало после ее поездки с Джоном и Дэйном. Доехав до автозаправки, она направилась в магазин, расположенный тут же, и повстречалась там со своим знакомым, неким Генри Томпсоном. Генри водил красный грузовик, и тот был припаркован прямо у входа в магазин. Они поздоровались, Генри купил кое-какие продукты и сказал Донне, что поедет в Ганснер-парк. На том они и разошлись. Следователи, разумеется, заинтересовались воспоминаниями Герни и допросили его. Тот полностью подтвердил факт встречи с Донной в магазине и все те детали, которые упомянула свидетельница. Встреча у единственной кассы, его красный грузовик прямо у входа в магазин и все остальное. По его мнению, встреча произошла около 14 часов. То есть, по всем прикидкам получалось, что у дамочки с памятью все в порядке, и в то самое время, когда молодые люди якобы были в трейлере Джона Бейза, они находились на автозаправке Эксон. Твердо уверившись в том, что Бейз-младший врет, детективы принялись за него. И трудно сказать, чем бы закончилось подобное внимание для Джона Бейза, но правоту его слов неожиданно подтвердил один из обитателей трейлерного парка. Свидетель хотел зайти в гости к Бейзу-старшему, но увидев, что тот отсутствует, а в трейлере тусуются трое молодых людей, отказался от своего намерения. Причем свидетель уверенно назвал всю троицу, поскольку знал визуально Джона Шарпа и Дэйна Уингейта. Тупик. Свидетели дают диаметрально противоположные показания, и невозможно понять, кто из них ошибается или врет. А если врет, то с какой целью? Причем фокусы с раздвоением парочки Джон и Дэйн этим отнюдь не исчерпывались и порой принимали прямо-таки фантасмагорические формы. В интервале с 20 до 20.30 Джона Шарпа и Дэйна Уингейта на автозаправочной станции Эксон видели два родных брата – Уильям и Стефан. Оба они старшие школьники и прекрасно знали Джона и Дэйна. Вроде бы ошибка исключена, тем более, что именно на эту заправку, как мы помним, Джон и Дэйн хотели попасть. И попали. Но! В службу шерифа явилась девушка, попросившая, чтобы ее допросили, поскольку она располагает важной для следствия информацией. Этой свидетельницей оказалась некая Бетси, учившаяся в той же школе, что и Джон Шарп, только классом ниже. Показания Бетси запротоколировал известный нам детектив, сержант Шэнкс. Из сказанного свидетельницей следовало, что она видела Джона Шарпа и Дэйна Уингейта в 20.15 на автозаправочной станции и даже разговаривала с Джоном, что исключает всякую ошибку опознания. Разговор был непродолжительный и, в общем-то, ни о чем. Пойдете ли на дискотеку на Маунт Хук, а чьи записи будем слушать, ну и тому подобное. Короче, рядовой трёп о планах на вечер. Все вроде бы очень хорошо, но в этой встрече есть одна неразрешимая загвоздка. Бетси видела и разговаривала с молодыми людьми на автозаправке «Шеврон» по адресу Крещен-стрит 151. А братья Уильям и Стефан видели Джона Шарпа и Дэйна Уингейта в то же самое время на автозаправке «Эксон» по адресу Крещен-стрит 106. Расстояние между обоими адресами вроде бы и невелико, всего-то порядка 100 метров, но сам по себе факт чрезвычайно интересен. Вследствие вдруг стало ясно, что Джон и Дэйн были вовсе не привязаны к заправке Эксон на Крещен-стрит, как считалось ранее. Они словно бы роились в том районе и теоретически могли появиться где угодно. Таким образом, ощущение неопределенности того, чем были заняты молодые люди в последние часы своей жизни, от такого рода заявлений только усиливалось. Буквально через несколько дней после преступления в Кэддеризет, еще до похорон погибших, в службу шерифов позвонил аноним и сообщил, что Митчелл Стерлинг распродает вещи Дэйна Уингейта. Митчелл Кейт Стерлинг был одногодкой Дэйна, числился таким же проблемным подростком и жил в одной с ним семье попечителей. Детективы уже осматривали вещи жертв, включая и личные вещи Уингейта. Ничего вроде бы интересного в них не нашли, однако предупредили попечителей о необходимости сохранения в неприкосновенности этих вещей вплоть до особого решения властей. Явившись в дом Дориса повторно и еще раз осмотрев личные вещи Дэйна Уингейта, детективы установили факт пропажи почти новых зимних ботинок из рыжей замши. Последовал разбор полетов, по результатам которого стало ясно, что ботинки пропали по вине Митчелла. Говоря иначе, тот их просто стырил из запертого шкафа и продал. Цинизм молодого человека поразил всех, кто узнал об этой истории. Вместе с тем, случившееся привлекло внимание к персоне юного придурка. Стерлинга официально допросили, и тот признал, что никогда не любил Дэйна Уингейта, не переносил его на дух и вообще презирал. Короче, юноши не ладили. Не особенно стесняясь в выражениях, молодой человек наговорил немало гадостей о погибшем, и это поведение резко контрастировало с тем, как себя вели в те дни жители Квинси. Даже те, кто имел все основания не любить Дэйна, демонстрировали такт и выражали свои чувства весьма сдержанно. Однако Митчелл Стерлинг был не настолько хорошо воспитан. Его откровенное злорадство в адрес сверстника, погибшего ужасной смертью, насторожило детективов и заставило посмотреть на Кейта, как на кандидата в подозреваемое. Молодой человек, видимо, и не предполагал, что его сентенции в адрес Дэйна Уингейта вызовут такую реакцию, и потому, когда его начали профессионально колоть, попросту растерялся. Доказывая свою невиновность, Митчелл Стерлинг брякнул, что имеет алиби на ночь с 11 на 12 апреля, поскольку работал тогда в круглосуточной пиццерии Round Table. В протоколе допроса была особо отмечена его нервозность. Такие пометки обычно не делаются, поскольку волнение допрашиваемого явление нередкое и в каком-то смысле ожидаемое, но Стерлинг, видимо, совсем уж затрясся, если детективы посчитали нужным это отметить. Дальше стало еще интереснее. Отправившись в пиццерию, детективы поговорили с менеджером и выяснилось, что юноша наврал насчет своего алиби. Он работал в дневную смену и ночью к работе не привлекался. Понятно, что узнав такое, следователи вернулись к молодому балбесу, надели на него наручники и официально заявили о том, что он считается подозреваемым. В этом был определенный расчет взять юношу на понт. Всерьез, конечно, никто не верил в то, что убийца, совершивший такое сложное убийство, столь опрометчиво допустит грубую ошибку и окажется до такой степени неосторожен. Стерлинг потому и вел себя настолько глупо, что совершенно не представлял возможные последствия собственных слов и поступков. В общем, как без труда поймет проницательный читатель, линия по обвинению Митчелла Кейта Стерлинга никуда не вела. Расплакавшись на допросе, тот признал свое вранье относительно алиби, рассказал совсем другую историю о своих ночных похождениях. Ничего криминального у них не было. И честно признался, что узнав об убийстве Дэйна Уингейта, решил на этом подзаработать, продать единственную ценную вещь, которая имелась у последнего, его новые зимние ботинки. Не зная, что детективы уже побывали в доме опекунов, переписали имущество Дэйна и разложили его по мешкам, он без лишних затей перерыл содержимое шкафа, отыскал ботинки и продал их. А куда их девать-то? Правда? Не отцу же Дэйна возвращать. Нельзя не признать, что Митчелл Стерлинг по праву украшает галерею моральных уродов, в большом количестве выявленных в ходе расследования убийств в доме номер 28. Но никакого реального отношения к происшедшей трагедии этот человек не имеет. Он довольно долго, несколько лет, оставался на заметке местной службы шерифа и ФБР. За ним присматривали, ожидая каких-то проколов, подтверждающих причастность к массовому убийству. Но в конечном итоге стало ясно, что этот человек ничего о преступлении не знает и не причастен к нему совершенно. Теперь, пожалуй, самое время отыграть немного назад и вспомнить о том, что в распоряжении следствия имелся ценный свидетель – 12-летний Джастин Исон, и рассмотреть развитие событий, связанных с его дальнейшей судьбой. Это весьма немаловажно, поскольку Джастин отнюдь не исчезает из нашего повествования. Нам еще придется много и подробно разбирать его показания и пытаться дать им какую-то вразумительную оценку. Итак, как уже было сказано, 12-летнего Джастина Исона вместе с его матерью Мэрилин Смарт и 8-летним братом Кейси Исоном перевезли из Кэдди-Резет, где они проживали, в Квинси, в дом номер 2100 по Ист Мейн Стрит, который занимали Миксы. Собственно, перевозку осуществил старший из детей Нины Микс, Дейл, он же Уэйд, при поддержке своего друга Блейна Груберта. Товарищи предполагали, что Мартин Смарт, известный своими заскоками, может устроить некрасивую сцену с выхватыванием ножей и разбрасыванием стульев, так что соваться к нему в дом в одиночку казалось неразумным. Однако переезд удался на удивление мирно. Микс даже поговорил с Мартином, который, судя по всему, совершенно не понял смысла происходящего. Мэрилин сказала своему муженьку, что Джастину надо сменить обстановку, и Мартин купился на эту болтовню. В общем, Дейл Уэйд Микс на своей машине вывез Мэрилин и ее детей, а Блейн Груберт прикрыл его отход на своей автомашине. Надо ли особо говорить, что друзей, в свою очередь, прикрывал дорожный патруль, который сопровождал обе автомашины до дома Миксов в Квинси. Мэрилин Смарт по мере отдаления от Кэдди-Резет обретала уверенность в своих силах и желание жить. Оказавшись в доме своей подруги, не забываем, кстати, что Нина Микс считалась и лучшей подругой Гленны Шарп, Мэрилин раскрыла рот и... фонтан бабского красноречия обдал Квинси как блевотина алкоголика, страдающего от морской болезни. Все, что болтала Мэрилин в те дни, сейчас уже в точности не повторит, но наговорила она много. Ее треп транслировала всем знакомым Нина Микс, сидевшая на телефоне как настоящий оператор службы заказа такси. Прежде всего, Мэрилин Смарт рассказала, что под гипнозом Джастин опознал в убийце Мартина Смарта. Это была ложь, мы точно знаем, что Джастин не опознавал своего отчима, но это сообщение, сделанное со ссылкой на мать главного свидетеля, имело эффект разорвавшейся бомбы. Благодаря Нине Микс весь Квинси через пару часов после переезда Мэрилин знал, что Мартин Смарт – убийца. Когда люди встречали его на улицах, то искренне удивлялись, тебя еще не арестовали? Оснований не верить Мэрилин не имелось. Она ведь присутствовала при допросе, как мать допрашиваемого, наряду с шерифом и полицейским художником Харланом Эмбри. Последний, кстати, считался очень высококвалифицированным специалистом и специально примчался из Рина, штат Невада, узнав о чудовищном преступлении и наличии феноменального свидетеля. Поскольку жители Квинси ждали дальнейших разоблачений убийцы изувера, Мэрилин Смарт обеспечила нужные детали. Уже 12 и 13 апреля обыватели, опережая газетные репортажи, обсуждали окровавленный молоток на кухне дома номер 26 и шприцы со следами крови там же. Ясный намек на то, что Северин Бубит и Мартин Смарт внутривенно вводили героин. Про то, что Мартин сжигал обувь и одежду в костре позади дома, не знал в Квинси только глухой. Апофеозом разоблачительной патетики явились рассказы про то, как Придурочный ветеран вьетнамской войны метал ножи в Мэрилин и Джастина, наводил на ее детей заряженный дробовик, а однажды даже попытался выбросить их на полной скорости из автомобиля. Что помешало ему это сделать, оставалось неясным, но в целом рассказ звучал очень эффектно. Разумеется, Мартин Смарт и Северин Бубит очень быстро обо всем узнали. Собственно говоря, не узнать было проблематично. Мартина во второй половине дня 12 апреля нигде не могли отыскать. Он отправился к своему психиатру в Рино, штат Невада. А потому, когда вечером он объявился в доме номер 26, его моментально забрали в офис шерифа. Впрочем, в 2006 году Нина Микс в своих довольно безграмотных и путанных воспоминаниях, написанных собственноручно, сообщила, что ночь с 12 на 13 апреля Мартин Смарт провел в ее доме в Квинсе, но в это верится мало. Воспоминания Нины не лишены определенного интереса с точки зрения психологической характеристики участников тех событий, но фактологию она перевирает ужасно. Например, она с пафосом пишет, будто последний день своей жизни Гленна Шарп со своими детьми провела в ее доме и покинула его только в 6 часов вечера, и Нина, якобы, даже вышла проводить ее до машины. Между тем, с абсолютной точностью известно, что это не так. Более того, согласно данным телефонного узла в Квинсе, в 18 часов из дома Миксов был зафиксирован телефонный звонок в дом номер 28 в Кэдди-Резет. Это звонила сама Нина и разговаривала с Гленной, причем известно даже содержание этого разговора. Но спустя четверть века Нина позабыла и переврала все детали. В офисе шерифа обалдевший Мартин Смарт и узнал, что про него успела нагородить уехавшая менее суток назад женушка. Потрясенный муж попытался поговорить с Мэрилин по телефону, но понятно, что такой разговор без свидетелей не мог быть продуктивным. Мэрилин тут же стала рассказывать, что муж грозит убить ее и детей, а Мартин шерифу поведал нечто совсем иное. Он не понимает, почему Мэрилин распускает про него всякие небылицы, он ее по-прежнему любит и просит вернуться. Кстати, сейчас стали известны письма Мартина Смарта, датированные летом 81 года. Все они имеют именно такое содержание. Автор очень нежно обращается к Мэрилин и выражает искреннее недоумение по поводу ее странного поведения весной. Ситуация приобретала анекдотический характер. Напомним, что уже около полудня 12 апреля был проведен осмотр, фактически обыск, но поскольку ордер прокурора получен не был, то это следственное действие скромно обозвали осмотром. Дома номер 26, и ничего подозрительного найдено не было. Ни окровавленных тряпиц, ни инструментов со следами крови, ни сожженной в костре одежды и обуви. Кто хоть раз пытался сжечь обувь, тот сразу скажет, что сжечь без следа кожаную обувь, вроде ботинок или туфлей, совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Температура открытого огня даже в случае горения бензина не превышает 650 градусов, а такая температура даже не приводит к изменению цвета стали. Поэтому в обычных кострах всегда остается масса улик. От зубов и костей сжигаемых жертв до супинаторов, наконечников шнурков, монет и металлических пуговиц. Это азы криминалистики, о которых Мэрилин Смарт, разумеется, не имела ни малейшего понятия. Сжечь без остатка обувь и одежду в обычном костре невозможно. Окровавленных шприцев в доме Мартина Смарта тоже не оказалось. В общем, трагедия начинала превращаться в анекдот. На второй или третий день пребывания Мэрилин в гостях у Миксов следователям стало ясно, что дамочку надо изолировать по-настоящему. В противном случае о тайне следствия придется позабыть. Без того уже о допросе Джастина под гипнозом не говорил в Квинсе только немой или ленивый. Мэрилин с ее обоими сыновьями усадили в машину службы шерифа и увезли в неизвестном направлении. В мотель, где она была лишена телефонной связи и, наконец-то, заткнулась, а если выражаться точнее, то оказалась в полной изоляции. Произошло это памятное событие 15 апреля. Наконец-то настало время для предметного разговора, не допроса даже, а именно обстоятельной беседы о деталях сделанного прежде Мэрилин Смарт заявления. Дамочки сообщили, что сказанное ею подтверждение не находит. Позади дома номер 26 в кострище нет остатков ни обуви, ни одежды, а только самая обычная древесная зола, причем зола была найдена остывшей. И не похоже, что утром 12 апреля Мартин Смарт разводил костер. В самом доме нет ни окровавленных инструментов, ни кровавых помарок, ни тряпок со следами крови. Наконец, Мартин Смарт совершенно не соответствует приметам разыскиваемых лиц. Так от чего же Мэрилин заявляет, будто Джастин его опознал? Дамочка, понятное дело, извивалась как уж на вилах, и все нестыковки свалила на сына, мол, Джастин ей наедине признавался, а вот детективом не признавался, потому что боялся. У Мэрилин особо поинтересовались, желает ли она принять участие в прощании с погибшими. Ведь они, возможно, были ее не просто соседями, но и добрыми знакомыми. Напомним, похороны погибших состоялись 16 апреля. Мэрилин тут же поспешила заявить, что, хотя и была соседкой семьи Шарп, знала их только визуально, личных контактов не поддерживала и с Гленной Шарп даже не была знакома. Утверждение, конечно, звучало довольно странно для женщины, чей сын уходил ночевать в дом якобы незнакомой хозяйки, но в тот момент никто оспаривать заявление Мэрилин Смарт не стал. В конце концов, коли не хочет человек присутствовать на похоронах, так никто его заставлять и не вправе. Однако, чем больше информации о Мэрилин собирали члены следственной группы, тем больше вопросов рождало ее поведение. Выяснилось, что за те несколько дней, которые дамочка провела в доме Миксов, она умудрилась вступить в интимные отношения с молоденьким Уэйдом Миксом. Вообще Мэрилин была чрезвычайно любвеобильна и, немного забегая вперед, можно упомянуть, что уже в мае 81-го она переспала с другом Уэйда, тем самым Блейном Грубертом, который приезжал ранним утром 12 апреля забирать ее из Кэдди Резет вместе с Миксом. Эта маленькая измена отнюдь не повлияла на ее статус невесты Уэйда. Но дело даже было не в половой распущенности Мэрилин. Этим в Квинси и Кэдди было трудно кого-то удивить. А патологической лживости этой женщины. Она клялась детективам, что не была знакома с Гленной Шарп. Но в архиве службы шерифа удалось отыскать 5 собственноручных заявлений Мэрилин Смарт, датированных весной и летом 80-го года, в которых она извещала органы охраны правопорядка об угрозах со стороны бывшего мужа, Исона, в адрес ее и ее детей. Бывший супруг проживал сначала в Аризоне, а затем в Монтане, и оттуда он звонил Мэрилин и посылал по телефону всевозможные проклятия. Их старший сын, Джастин Исон, проживал с отцом, и Мэрилин просил у службы шерифа оказать необходимое содействие в том, чтобы органы опеки забрали сына у отца и передали ей, что и было сделано осенью 80-го года. Так вот, в качестве доказательства того, что упомянутые телефонные звонки содержали брань и угрозы, Мэрилин Смарт ссылалась на Гленну Шарп, которая являлась свидетелем этих переговоров по телефону и могла под присягой подтвердить слова Мэрилин. Понятно, что после обнаружения подобных документов доверие к Мэрилин упало до нуля. Дамочка явно пыталась манипулировать следствием в своих интересах, рассудив, очевидно, что отправка мужа на тюремный топчан – это оптимальнейший способ избавить себя от затратного и продолжительного бракоразводного процесса. В общем, не прошло и 2 недель с момента совершения преступления в доме номер 28, а все добрые отношения Мэрилин Смарт с сотрудниками службы шерифа оказались безнадежно испорчены. Ее вместе с обоими сыновьями возвратили обратно в дом Миксов, пригрозив наказанием за распространение клеветнических слухов. Лишь после этого Мэрилин заткнулась. Ее роман с Дейлом Уэйдом Миксом активно и даже бурно развивался. Последний всерьез задумался о создании семьи с Мэрилин. Дабы прокормить свою будущую женушку и 2 ее сыновей, Уэйд в июне 81-го уехал из Квинси и завербовался в военно-морской флот США. Мэрилин долго грустить не стала. Про ее мимолетные интимные отношения с Блейном Грубертом было упомянуто выше, но Груберт был далеко не единственным мужчиной, который пользовался особым расположением дамочки. Едва Микс надел бескозырку и приступил к изучению общевоинских уставов, Мэрилин живо отыскала ему замену. Некоего Скипа Локвуда. Она попросила Мартина Смарта о разводе, и тот не стал отказывать. Видимо, обвинения Мэрилин его до такой степени напугали, что даже такой буйный психопат, как Мартин, не захотел испытывать судьбу дважды. Они моментально развелись, и Мэрилин столь же стремительно бракосочеталась с бедолагой Локвудом, который, похоже, даже не подозревал, в какой аркан добровольно просунул буйную головушку. В июле 81 года молодожены отчалили из Квинси. Вперед, навстречу новой жизни! Через несколько лет Мэрилин благополучно бросила и Локвуда, отыскав себе более достойную пару. Можно не сомневаться, что кандидатов она перепробовала множество, но ее особенно привлек уголовник-рецидивист Масгроув, официально зарегистрированный как сексуальный преступник. Он-то и стал ее очередным мужем после того, как дурачок Локвуд получил от своей женушки по мягкому месту добрый пинок. Насколько известно, Мэрилин жива по сию пору, и уже в 21-м столетии на волне всеобщего интереса к трагедии в Кэдди возникла из небытия. Она дала несколько телеинтервью, снялась в документальном телефильме, предоставила в распоряжении исследователей некоторые из писем Мартина Смарта, датированные летом 81 года. Когда в одном из интервью у Мэрилин поинтересовались, как она могла в апреле 81 года оклеветать своего мужа, женщина, не моргнув глазом, ответила с улыбкой, что это была и не клевета вовсе, обычная добродушная шутка. Без комментариев.